Осечка вышла лишь тогда, когда Реми предложил свою помощь в выносе никогда не существовавшего трупа из никогда не существовавшей квартиры. Ксюша бросилась звонить Александре. Счастье, что у сестры есть мобильный, иначе бы ее никогда не сыскать в городе. «Саша!» — взмолилась Ксюша. «Он хочет ехать на квартиру выносить труп. Умоляю, придумай что-нибудь». Александра не на шутку растерялась. Перебрала все возможные отговорки, но ни одна из них не убедила Ксюшу. Было совершенно ясно, что Реми заподозрит, что его обманывают, и тогда из их с Сашкой затеи ничего не получится. А Ксюше, ободренной успешным началом, очень хотелось, чтобы получилось. «Саша», — ныла она, — «у тебя же есть знакомые, которые сдают квартиры. Ну подумай, у кого квартира свободна сейчас?» «Не знаю», — бормотала Александра, — «понятия не имею». «Вера сдает, Андрюша сдает, Витек сдает», — настаивала Ксюша. «Может, сейчас там никого нет? Надо же мне Реми куда-то привезти». «Не знаю», — опять бормотала старшая сестра. «И потом, свободная квартира тебя не спасет. Если там никто не живет, если там нет вещей и вообще следов присутствия человека, он тебе ни за что не поверит». «Что же делать?» — в отчаянии прошептала Ксюша. «Что же мне делать?» Александра молчала, раздумывая. «Ой, послушай!» — вдруг радостно заговорила Ксюша. «Все очень просто. Я его куда-нибудь привезу, а войти-то мы не сможем. Ключей же у меня не должно быть, правильно? Так что я перед подъездом спохвачусь и...» «Если он действительно детектив, то он войдет в любую дверь», — мрачно сообщила Александра, — «иначе грош ему цена». «Ну так помоги же мне. Это, в конце концов, твоя идея. Я же тебе говорила, что нужно запастись квартирой. И это ты меня заверила, что она не понадобится. Вот, понадобилась. Я была права. Теперь надо выкручиваться». «А что тебе это даст? Трупа-то там нет». «Я сделаю удивленное лицо. Труп сбежал. Так даже интересней. Получается настоящий детектив». Сашка помолчала. «Эй!» — позвала ее Ксюша. «Ты куда делась?» «Думаю». У Веры стоит пустая. Сдает слишком дорого. Пока никого не нашла. У Вити жильцы есть, но там, кажется, семья с ребенком. Он недавно жаловался, что поганец обои исписал фломастером. А у Андрюшки был у него кто-то, но не знаю, как там сейчас. Перезвони мне через 5 минут. Ксюша перезвонила. Оказалось, что квартира Андрея сдается одинокому мужчине, но жилец сейчас в отъезде. То, что надо. Так что если уж детектив всепроходной, добавила Александра, то он может попытать счастье и управиться с 3 замками. Александра дала адрес, описала дом, подъезд, квартиру и, сообщив, что не нравится ей все это, мрачно пожелала сестре успеха. В чужой квартире Ксюшу охватил такой необъяснимый ужас, как будто она и вправду ожидала увидеть на полу мертвое тело. Никакого трупа, разумеется, там не было и быть не могло, зато все остальное оказалось в наличии — и ваза, и чашки, и рюмки — все то, что можно найти в любой квартире. В какой-то момент Реми, похоже, засомневался. Что ж, его можно понять, она бы тоже засомневалась на его месте. Ее везде подстерегала опасность. Ей постоянно приходилось придумывать на ходу объяснение. Где стоял ликер? Откуда же ей знать? Выкрутилась? Не видела. Пили на кухне, а хозяин принес из комнаты. И, к счастью, ликер нашелся. Куда упало тело? Вон туда упало. А Реми ей в ответ про ковер. «Срочно менять ситуацию. Нет, головой туда». А как это ей удалось дядьку по голове стукнуть? «Бог мой, как? Ну, примерно так. Он наклонился». «А зачем наклонился?» И так без конца. Особенно сильно Ксюша сдрейфила, когда он попросил описать мужчину. «Средний во всех отношениях, средний», — наставляла ее Сашка на случай, если детектив спросит. Она так и ответила, но, кажется, переиграла. В глазах француза было недоверие. Требовалась для разбавки деталь, яркая, запоминающаяся деталь. И Ксюша судорожно искала в своей памяти что-нибудь подходящее. И вспомнила. В аэропорту, когда они с Александрой улетали в Рим, у сестры была командировка, и она взяла Ксюшу с собой на мир посмотреть. Выходя из туалета, Ксюша заметила одного типа. Вернее, она не его заметила, а перстень. Он ярко сверкнул в лучах солнца, щедро струившихся через стеклянные стены, и Ксюша аж замерла. Никогда не видела таких крупных синих камней, такого блеска, да еще на мужском пальце. Мазнув глазами по загорелому ухоженному лицу мужчины, который уже стал коситься в ее сторону, она пошла дальше, заметив краем глаза, что тот поднялся после объявления рейса на Лугано. Помнится, Ксюша еще тогда заключила. Швейцарец, стало быть. Так он и запомнился ей, по контрасту. Невыразительная, ничем не примечательная внешность и такой запоминающийся перстень. Вот это воспоминание ее и спасло. Ксюша окольцевала тем перстнем свой несуществующий труп. Кажется, в конечном итоге Реми ей поверил. И вся эта невероятная история со сбежавшим трупом стала ему казаться правдоподобной. Он всерьез озадачился, забеспокоился и в результате заинтересовался Ксюшей даже еще больше. И вот теперь они встречаются. Завтра они поедут гулять на Красную площадь, потом в ресторан. Послезавтра Ксюша покажет ему Поклонную гору, потом опять в ресторан, послезавтра они снова куда-нибудь поедут и снова будут ужинать вместе и снова прощаться у ее подъезда. Он будет греть ее руки, он будет ее целовать, осторожно и мягко забирая ее замерзшие губы в свои. Ксюша жмурилась в темноте от удовольствия. От Реми так хорошо пахнет, потрясающим парфюмом и... мужчиной. Тот однокурсник, с которым у нее когда-то был роман, пах какой-то неопределенной свежестью, лишенной половых признаков, а Реми пахнет мужчиной, зрелым, сильным, нежным. Она раньше не знала, как это важно в отношениях между мужчиной и женщиной — запах. Кажется, она влюблена. Да и как можно не влюбиться в такого красивого, умного, большого, сильного. А он? Наверное, он тоже. Как он на нее смотрит? Как он ныряет в ее волосы, вдыхает их запах? Говорит, что хотел бы там жить. Вот как бывает. Не знала, не ведала, что встретиться с ним. И, честно говоря, если бы не Александра, так ничего и не было бы. Спасибо, сестрицы. Хотя неловкость от разыгранной сцены мучила Ксюшу, она даже покраснела в темноте, никогда в жизни она столько не врала. Каждый, вернее, каждая кладет на завоевание мужчины то, что может. Ксюша положила к ногам Реми целую гору вранья. Ну да ладно, чего об этом думать? Все позади, как страшный сон, впереди только счастье. Он, конечно, скоро уедет, но пригласит ее в гости на Рождество. Но... А вдруг с глаз долой и сердце вон? А вдруг у него в Париже кто-то есть? А вдруг появится до ее приезда? Ксюша металась, мысли мешались, волосы путались на подушке, сердце билось. Не спалось. Глава 4. В четверг к вечеру Кис уже знал, кому принадлежит квартира на Бережковской набережной. Андрей Зубков, 33 года, бизнесмен, не женат, к суду не привлекался, ничего за ним нет.